Алло. Жан. Есть, ты где, Жан? Что? Алло, ты Да? где? А ты где? Месь, это ты? Ну а так кто же еще? Это не Мезя. А кто? А кто это? Ну действительно, кто это может быть? Ну-ка давай. Алло, это, ну нет, это не Мезя. Ну а кто же еще? Какие версии есть? Это Мезя. Голос я знаю уже Вот. 12 лет. Ну я заболел, Ну. Малеха, ну бывает, слышь. Где Мезя? Дайте нам Мезю, пожалуйста. Да я тебе серьезно говорю, это я. Где Мезя, блядь? Алло. А ну а! Мезя, это Мезя. Это не Мезя. Ортопед Карталый. Что такое? Говори. Володя. Да, Приходи я к нам, слушаю вас. Мезя. Это Володя. Зачем? Это Мезя. Это не А Мезя, что? блядь. Может, А что делать это будем? не... А, нет, это не Мезя. Это какой-то хохлятский говор. Нихуя себе. Мезя, приходи к нам, бухать будем. Дуть плюхи, как ты любишь. С блядями не бухаю. А мы не блядим. Ну, хуй знает. Мужчина, можно Да-да. Артема Мезенца? Дело в том, что Тёма в данный момент ебёт твою мамашу в жопу, поэтому не может подойти. Нет, моя мамка катается на велике вокруг дома. Ну, а он бегает за ней и ебёт её в очко. Все нормально. Еще раз. Да все нормально, расслабься. На, пообщайся с каким-то... Привет, еще раз. Да, привет. Да, привет. Где Мезя? Ну, скажи честно. Ну, слушай, сегодня его не будет уже. Почему? Ты его Ну, потому убил? что он кончился. Я тебя вычислю по IP. Бля, а чего у вас такие голоса сиплые, блядь? Курите, поди, да? Да, Беломорканал. За 35. По 3 Фу, пачки в день. блядь. Фу, блядь, ужасище. Паршивки, да, паршивки. Да фу, шмары, ужасно. Шкуры, я бы даже сказал. Я не могу. Блядь, не Отвратительные смешно. животные. Откуда, блядь, мне он Это знаком, может на быть самом деле. Владимир Щербин, который Нет, скрывается. нет, нет, А... нет, я думаю, нет. Так откуда же он может Смотри, быть? подожди, Ну-ка, давай так ну-ка, разложим. ну-ка. Нет. Слышишь? Ты меня слышишь? Я тебя слышу. Это отлично. Короче, смотри, такая тема. То есть, как бы мы писали Мези, да? Артему. Артем, Ты да. знаешь такого, ты знаешь такого, то есть, да? Так это, собственно, я и есть. Блять, хуесть, есть чем потресть. Смотри, Да может это вот не... мы, нет, вот мы писали, короче, Мези, и он, то есть, дал вот этот номер, мы позвонили, а это не Мези, то есть, где, то есть, собственно, где Мези, можно вопрос? Бля, там что-то есть, пиздец. Значит, Ну? смотри сюда, шкура. Смотрю, куда смотреть. Ладно, хорошо, давай. Мезя сказал, что не хочется общаться с такими шкурами, как вы. Мне с ним еще учиться. Скажи, что мне встретить прокуратура. Стопе, смотри, мне с ним еще учиться 1,5 года, то есть как бы мы выясним этот вопрос. Блядь, Это вы раз. еще и у? Я думал, тебе лет 40 уже нахуй. Пошла. Еще раз, что ты говоришь? У тебя по голосу лет 40, блядь, тебе. Да, Да муж не 41. Старые шлюхи. Да пиздец, проститутки, блядь, конченые. Мы путаны. Путанесочки. Кто б сомневался? Блядь, такое ощущение, что это, короче, Сережа, верен вот этот весловский парень. Да, такой же конченый. Да. Чую по голосу. Мальчик, а тебе сколько лет? Да ты уже не мальчик, Ты какой-то, блядь, зэк, не знаю. Я Это таких не же зэк. сажаю. Чего, Пиздец, блядь? конечно. Кого она там садить собралась? Ты знаешь, собрать? Кем ты разговариваешь? С блядями. Вот ты, чтобы эти бляди... Сука! Мне просто кажется, короче, Мези просто не дал, не свой номер, дал какого-то, блядь. Какого-то зэка в натуре, который, блядь, да какой зэк? Да стопэ, нет, Юль. Подожди. Слушайте, шкурки, вот вы мне объясните, ну только честно скажите мне, вы понимаете, насколько вы отвратительны? Насколько мы шкуры? Шкуры, да. Да, да. Да. Ну, как бы мы а не... А ты кто такой? Подожди, мы понимаем то, что... Не, мы понимаем то, что мы не шкуры, потому что... Почему, почему мы шкуры? Давай, обосну вот этот момент. Ну, вы просто какие-то стрёмные тёлки, которые бухают. Ну, как вас еще назвать, кроме как не шкурами? С пропитыми голосами. С прокуренными. Шкура классическая. Вот такими нас родили. Родили, нет, родили вас нормальными, нет, вы потом шмарами стали. Нет, мы не становились шмарами, то есть. Гори в аду, шала. Мы пьем только по пятницам, а так мы учимся и работаем. Вот. Молодцы. Ударницы. Спасибо. Труда. Угу. Да, конечно. Где застрял на руке? Подожди, а ты что делаешь вообще? Я? А я с тобой, по телефону базарю. Нет, а по жизни что-то делаешь? По жизни? Разъебываю таких шмар, как ты. Спасибо большое. Очень приятно. Молодцы. Кстати, как тебя зовут реально? Женя. Да. Понятно. А, говорит, что тебе понятно, если его зовут Женя? Хуйло. Не, хуйло — это Путин, это не я. Это не ко мне. Путин, хуйло. Опа. Да. Владимир. Владимирович. Угу. Понятно. Нет, где Мезя? Можно? Вот где Мезя? Меня интересует только один вопрос. Проебался, сдох, опустись. Не, послушай, он просто сказал, что больше не хочет общаться с пропитыми шмарами. Ну хорошо, ладно, я с ним еще пообщаюсь насчет этого, вопроса. Не надо, нет, только не говори ему, что мы с тобой разговаривали. Нет, я думаю, чего ты еще раз говоришь? Не говори ему, что мы с тобой разговаривали. Увы, это придется сказать, потому что... Если ты скажешь ему, что мы разговаривали, то я продам твой адрес Шамилю. Шамилю! Шамилю! Не Шмелю, а Шамилю. Шамиль, я знаю, только чувак. Шмеля. Он тебя разъебет, нахуй, шмара. Он тебя разъебет. Он тебе жопу порвет, блядь, на немецкий крест. Спасибо ему, Господи. Хорошо, ладно, договорились. Короче, мы с тобой договорились. То есть, да, я говорю, Мези, мне Шмель порвет жопу. Шмель. Это Шмель. Что ты закрыл? Придурочная. Ты больше ей не наливай, походу, ей уже хватит. Здравствуйте. Здравствуйте. А я не могу понять, мы звоним вот вроде Артему Мезенцу, какого хуя ты берешь трубку, блядь? А потому что это шмара протекшн. Теперь всегда, когда ему будут звонить шмары, да, трубку буду брать я. Чтобы вас шмар к нему, малыш, не пропустить. Ты, блядь, заговорил, ёпта. Как у тебя? А он больше со шмарами базарить просто не хочет, и все. Чего? Я с ним 12 лет знакома. Может быть, с тобой-то, блядь, я не хочу. Прикинь, базарить. Как он страдал все это время. Пиздец. Я с ним встречалась вообще-то. Вот, а тогда он страдал ее сильнее всего вообще. Это как в Бухенвальде, да, побывать. Мне похуй вообще на твое мнение, я не знаю, кто такой выглядишь, блядь. Мне вообще похуй просто, тихо, кто ты есть, блядь, на самом деле. Из какой, блядь, дыб ты пизды, блядь, ебаный вылез. Просто тихо, дай мне успокойся, блядь. Подожди. Еще раз объясняю тебе. Твоя мама, нахуй, родной, блядь. Соединение невозможно. Абонент не хочет общаться с тупыми шкурами. Ты можешь, блядь, по-нормальному дать месяц? Ты что, но не понимаешь, да, вот вообще ничего? Повторяю, соединение невозможно. Абонент не общается со шкурами. Перестаньте быть шкурой и перезвоните. Да, отлично вообще шутишь про Петрощенко за 300. Вот. Молодец. Держать в том же духе. Все. Все, все держать. В смысле? Нет, не все. Бля, что ты хочешь еще, а? Мы хотим с Мизи пообщаться, по сути. Ну, я же говорю, it's impossible. Невозможно это, понимаешь? Хуёсибл. Хуёсибл тоже, да. Но что угодно, сибл, кроме тоже. Мизи. Вот можно вопрос, а почему ты нас хочешь унизить? Так вы сами себя унизили, шмары. Чего еще раз? Вы сами себя унизили, шмары. Чем мы себя унизили? Тем, что вы из нормальных людей превратились в шкур. Ну да. Почему? А ты нас знаешь, чтобы вот нам это говорить? Конечно, да. Ты шкура номер один, а вот там шкура номер два. Ой, вообще класс, супер. Вообще. Можно? Заебись. Жена, пожалуйста. Не могу. Алло. Шкура да, номер да, два. Шкура номер два. Здравствуйте, здравствуйте, да. Здравствуйте, здравствуйте. Собака грешная. Как ваши шкурные дела, скажите мне? Шкурные дела, заебись, пьют вино. А ваши? Наличествует алкоголь еще у вас, да? Это хорошо. Да, еще да. А у вас, наверное, дури и шмали всякой тоже, да, наличие там есть? Слушайте, у нас дули, алкоголь 0,5 дули, промилле. Это уже другой вопрос. Давайте сразу определимся. Вам чего шкурам надо? Здесь, значит, вино не раздают. Так, не могу понять одного вопроса. Звоню своему старому товарищу, знакомому. Тут какой-то, а старый блядь, товарищ? Пиздострадалец, установил блядь, и себе. Отвечает, и начинает меня называть шкурой. На каких основаниях? Значит, на тех основаниях. Давай поговорим что? Об этом. Давай поговорим. Ты хочешь встретиться в полиции, что ли? Я не могу понять. Ты что, не знаешь, кто я такая? Ты узнаю хуесоска, я знаю. Он тебе расскажет. С такими словами. Так он мне рассказал. Он мне, собственно, рассказал. У тебя регистрация, да. Ты есть, дружок. Охуеть, ты мне регистрацию хочешь проверить? Хочу проверить. Твои документы тоже проверю, не волнуйся. А на клыки проверить не хочешь, а? Такие слова, ёпта. Ты понял меня, блядь, или так нет? Так ты очко себе прижми, дура, блядь. Очко ты себе прижмешь, дурак, блядь. Так, шкуре номер один трубку отдай. Мы позвонили тебе нормально. Мы, стоп, соска, давай поговорим нормально. Слышишь, соска сипая, а ну трубку отдала. Мы позвонили Тёме, да, ответил его друг. Ты нормально мог сказать то, что Тёма там занят, еще что-то? Нахуя ты начал какую-то хуйню нести? Значит так, рот свой заткни нахуй, шкура. Я твой рот наоборот, мальчик. Да тебе просто, нечем, знаешь, успокойся. Блядь, вот... У меня есть чем, не волнуйся. Да не пизди. Я трансвести. Ну да, Тёма рассказывал, бля, про твои усы. Да, что там. Поэтому на очко потёшь, что сорвёшь. Да, в натуре, бля, действительно. Не, чувак, ну правда, дай межу. Пиздец, вы... Я понимаю, что вы шкуры, но то, что вы тупые шкуры, бля, пиздец. Он нечаянно дал нам номер, это нет, реально какие-то его дружки. Нет, просто даже, еще, господи. Нет, это чуваки, которые мне тут делают, и ночью общаются. Да не, да не. И просто он дал этот номер, и на самом деле он даже не знал, может, что дает, и поэтому так получилось. Потому что... Ну, кстати, первая шкура умнее тебя оказалась, прикинь. Да, ты, ну, наверное, спасибо. Сама знаешь, да, прекрасно. Да, я знаю, я тупая. Ну да. Да. Заметно. А, то есть ты меня слышала, родной. Спасибо тебе большое. Я слышу. Уделил мне внимание. Я очень ценю этот момент. Короче, ладно, все. Мокрощелки. Давайте, сворачивайтесь, блядь. Мокрощелки. Ебло. Не, чувак, стой. Ты меня радуешь, на самом деле, уже. Вот ты так нас веселишь, нам так было скучно. А тут появился ты. Тут появился ты, знаешь, с такими тупыми словечками, еще и говором таким, вот этим хохляцким. Чисто ты, наверное, каким бомбар, говором? Да, чувак? Каким вот хохляцким, говором? Вот этим вот, вот хохляцким. Конкретно. Ну, что тебе сказать конкретно? Давай пообщаемся. Юль, у меня день. Я не буду палиться. Кстати, наверное. Да, смотри, опять же, первая шкура проявляет опять сообразительность. Сейчас все бабки проебете, бля. Ничего страшного, я положу еще. Сообразительность. Не волнуйся, у второй шкуры есть, у нас есть деньги. Я плачу 500 рублей в месяц, и у меня... Не, чувак, в натуре, дай мне, либо мы реально просто, он нас наебал и дал нам другой номер, и все. Он не знает, либо он реально не хочет с вами общаться. Наебал, и поэтому чуваку нечего... Короче, не слышно, передай Мезенцеву, что я знаю, в каком доме он живет, в какой квартире. Мы идем туда. Если откроет его мамка, либо папка, мы скажем, что Мезя шкура. Собака грешная. Давай, до свидания.